Владыка кивнул в сторону вернувшегося казначея. Тот подал знак, и двое слуг внесли большую корзину, покрытую красным шелком. Поставив корзину на пол у ног владыки, слуги сняли покрывало. В корзине лежали моржовые клыки, больше полпуда весом каждый. Торцовая часть клыков была отделана золотом. Там стояла надпись «Господин Великий Новгород». «Владыка Великого Новгорода Ефимий одаривает вас драгоценным товаром полуночных стран, зубом морского зверя, зовомого моржом», — сказал казначей. Купцы брали невиданные гигантские клыки и, по очереди, подходя к владыке, кланялись и благодарили. Как только дверь за иноземными купцами закрылась, владыка, подозвав Амосова, встал и, тяжело опираясь на посох, вышел в свои покои. Глава пятая. Мятеж. Утром Амефа, Степанькова жена, прибежала в темный амбар, где работал староста кожевников Афоня Сырков. Спотыкаясь со света о сырые смрадные кожи, кучами наваленные на земляном полу, Амефа подошла к первому от дверей работнику, который что-то ворочил в дубовом чину длинной слегой. «Где Сырков работает?» — шепотом спросила Амефа. С трудом раздвигая тяжелые кожи, молодой парень всем телом налег на толстый конец слеги. Услышав шепот, он перестал работать и взглянул на молодую красивую женщину. Парень хотел было заговорить с ней, но раздумал и молча указал на дальний угол. Там, у светильника, в две лучины согнулся над растянутой кожей плотный мужчина с широкой рыжей бородой. Амефа подошла к нему и, не говоря ни слова, остановилась. Огонь светильника освещал суровое лицо с крупными чертами, нависшие густые брови. «Чего тебе?» — строго спросил он, не дождавшись слова от женщины. Подняв голову и увидев блестевшие на глазах Амефы слезы, он уже мягче добавил: «Ну-ну, рассказывай, жонка, с чем пришла, плакать потом будешь». «Степаньк, ночью увезли, прямо с постели взяли, боже вы люди!» — быстро проговорила Амефа, умоляюще глядя на рыжего мужика. «Мучит его боярин, грозится глаза выжечь». Афоний Сырков, собираясь с мыслями, медленно вытирал руки о фартук. «Откуда тебе боярские посулы ведомы?» — строго спросил он. «Мертв ведь боярин. Вчера с моста вечники бросили, сам видел». «Божевский холоп поведал. Я за мужем до самого двора бежала, у ворот боярских ждала, а Божев-то жив-здоров, рыбак его спас». Амефа громко зарыдала, отвернувшись в темный угол. «Подь сюда, ребята!» — крикнул староста. «Бросай работу!» Люди быстро собрались возле Сыркова. «Ну-ка, жонка, обскажи мужикам, что мне поведала!» — начал был Афанасий. Но в это время за стенами сарая послышались шаги и громкий возбужденный разговор. «Афанасий Иванович!» — крикнул кто-то, войдя в амбар. «Где ты, милай? Ишь, ведь темень какая! Со свет ничего не разглядишь». В сарай один за другим вошли несколько человек. «Проходи сюда, ребята», — откликнулся Сырков. «Здоров будь, Тимоха, с чем пришел, кого привел?» «Ну и дела», — начал человек, названный Тимохой. «Ну и дела, Афанасий Иванович. Бояре наши, супротив старины, супротив вечи идут. Всем народом, кажись, вчера Степанька и Божьего судили. Вечный приговор был боярина смерти предать. Всем миром с моста бросили. Ин дел-то как обернулось. Боярин живой-здоровый, а Степанька на чепь посадили». «Знаю, вон жонка Степанькова плачет», — сказал Сырков и показал нарыдавшую в углу женщину. «Она мне все обсказала». Тимоха и остальные, разглядев Амефу запустили пятерни под шапки. «А хозяин наш Божев, — продолжал Сырков, — он